Глава пятая. Майя и Десмонд. Найти его. После того, как Майя увидела то странное лицо сквозь бутылку в теплице Ареса, она не могла перестать о нем думать. Она была не из робких, но это ее пугало. Ведь лицо принадлежало незнакомцу, не кому-то из сотни, и он летел с ними на корабле. А потом она рассказала об этом Джону, и он ей поверил. Он поверил, и она решила выследить незнакомца. Майя начала заново открывать планы корабля и изучать их так тщательно, будто не делала этого раньше. С удивлением она обнаружила, сколько отсеков в нем было и как велик был их общий объем. Она знала их расположение так, как знают гостиницу, корабль, самолет или чей-нибудь дом, то есть могла пройти куда-либо, руководствуясь заученной схемой, которую вызывала в уме вполне себе четко, но остальное казалось таким смутным, словно она и не думала об этом, а если и думала, то представляла как-то неверно. И все же мест, где можно было жить, на корабле имелось предостаточно. Осевые цилиндры, впрочем, к ним по большей части не относились, в отличие от восьми торусов. Но в последних также было интенсивное движение, поэтому прятаться в них казалось затруднительным. Она видела его в теплице, поэтому ей представлялось возможным и даже вероятным, что у него были товарищи из числа работавшей здесь команды, которые помогали ему скрываться. А в безбилетника-одиночку, о котором не знал бы никто на корабле, поверить было трудно. Поэтому она начала с теплицы. Каждый торус имел восьмиугольную форму и складывался из восьми топливных резервуаров от американских шаттлов, выведенных на орбиту и состыкованных друг с другом. Еще больше связанных резервуаров образовывали длинную ось, которая проходила сквозь центры этих восьмиугольников, а те, в свою очередь, соединялись с центральной осью узкими переходными трубами. Сам корабль на своем пути к Марсу вращался вокруг длинной оси на скорости, при которой возникала центробежная сила, эквивалентная марсианской гравитации, по крайней мере для тех, кто находился на ярусах рядом с наружной частью торусов. Кориолисовые силы приводили к тому, что если идти против вращения корабля, создавалось ощущение, что вас немного клонит вперед. И наоборот, если идти в ином направлении, эффект уже не так заметен, и чтобы не отрываться от действительности, нужно было идти вперед. Теплица занимала торус F, где без конца тянулись ярко освещенные ряды овощей и злаков. Над потолками и под полами хранились запасы продовольствия. Мест, чтобы спрятаться, хватало, и особенно хорошо это чувствовал тот, кто пытался кого-то здесь найти. А еще сложнее было тому, кто делал это как бы втайне, как Майя. Она выходила на поиски по ночам, когда все засыпали. Несмотря на то, что они находились в космосе, люди до сих пор, как ни странно, придерживались дневного образа жизни, точно как по часам, и это в самом деле достигалось лишь благодаря часам, а именно биологическим, и показывало, насколько животной все еще оставалась их природа. Но и вместе с тем это давало Майе возможность заниматься поисками. Начала она с того отсека, где заметила незнакомое лицо, но прежде убедилась, что никто не видит ее, то есть стала своего рода пособницей без билетника. Она продвигалась по теплице, проходя ряд за рядом, склад за складом, резервуар за резервуаром, но никого не видела. Затем переходила в следующий торус и повторяла ту же процедуру. Так миновали дни за днями, и маячивший впереди Марс уже вырос до размера монеты. По мере продвижения она осознавала, насколько похожими были все эти отсеки, какое бы применение им ни находили. Летящие к Марсу жили в металлических резервуарах, каждый из которых походил на остальные, как разные годы на протяжении жизни или как жизнь в разных городах, одно помещение за другим, снова и снова. Изредка попадалось большое пузырьковое отделение, будто целое небо. Людская жизнь проходила в коробках, в бегстве от свободы. Она обыскала все торусы, но так его и не нашла. Обыскала все осевые резервуары, результат тот же. Он мог отсиживаться в чьей-нибудь комнате, многие из которых были закрыты, как в любой гостинице, или мог быть в месте, куда она не заглядывала, а мог узнать, что она его ищет, и намеренно ее избегать. И она начала заново. Время истекало. Марс был уже размером с апельсин, побитый и крапчатый апельсин. Вскоре им предстояло к нему приблизиться и начать аэродинамическое торможение, чтобы выйти на орбиту. За ней будто бы кто-то наблюдал. Такое ощущение было у нее всегда, словно она проживала свою жизнь на невидимой сцене, играя для невидимой публики, которая с интересом следила за развитием сюжета и оценивала ее игру. А эти бесконечные мысли не могли ведь возникать сами по себе, верно? Но сейчас это чувство казалось еще более ощутимым. Последние дни полета выдавались у Майи насыщенными. Она готовилась к прибытию, ускользая ото всех, чтобы заниматься любовью с Джоном, уклоняясь от Фрэнка, чтобы не заниматься тем же и с ним. И все это время за ней кто-то наблюдал. Где бы она ни находилась, она словно была внутри резервуара, наполненного различными предметами, и приучила себя видеть то, что внутри, на фоне самого резервуара, выявляя несоответствия вроде ложных стен и перекрытий, и кое-что в самом деле замечала. Изредка натыкалась, но никогда не видела того, кто за ней следил. Однажды ночью, выйдя из комнаты Джона, она почувствовала, что осталась одна. Тут же отправилась в теплицы, поднялась от их потолка к осевым резервуарам. Между потолком и низкой кривой, образованной внутренней стенкой резервуара, располагалась камера хранения, задняя стена которой находилась подозрительно близко. Майя заметила это однажды утром за завтраком, не придав поначалу особого значения. Но сейчас, отодвинув ящики от этой ложной стены, поняла, что вся стена на самом деле служила дверью и имела даже ручку, но оказалась заперта. Она отошла, задумавшись, а потом трижды легонько постучала. «Рокко!» — донесся изнутри хриплый голос. Майя ничего не ответила, ее сердце бешено колотилось. Ручка повернулась, и она, рванув ее на себя, схватила тонкое темное запястье. Потом отпустила дверь и крепко ухватилась второй рукой за предплечье, а в следующее мгновение ее саму потащили в маленькую каморку. «Стой!» — крикнула она, и когда мужчина попытался сбежать, проскользнув под ее рукой, бросилась на него всем телом, крепко приложившись к ящикам, но запястье не выпустила. Ей удалось сесть на незнакомца, как если бы она пыталась приструнить разбушевавшегося ребенка. «Стой! Я знаю, что ты здесь живешь!» Он перестал вырываться. Они оба чуть подвинулись, приняв более удобное положение, и она ослабила хватку на предплечье противника, но не отпустила совсем, чтобы тот вдруг не сбежал. Это был низенький и жилистый, темнокожий мужчина с узким, то ли перекошенным, то ли просто асимметричным лицом и большими карими глазами, испуганными, как у оленя. Если запястья у него были тонкими, то мышцы предплечья на ощупь выявились твердыми, как камни. Она чувствовала, как он дрожал в ее хватке. Когда она вспоминала их первую встречу спустя годы, то оказалось, что именно эта дрожь, будто дрожал испуганный олененок, сильнее всего врезалась ей в память. «Что думаешь, я собираюсь сделать?» — горячо спросила она. «Думаешь, расскажу о тебе всем? Или отправлю домой? Ты думаешь, я из таких людей?» Он отрицательно покачал головой и попытался отвернуться, но затем взглянул на нее, будто заподозрив что-то. «Нет», — ответил он почти шепотом. «Я знаю, ты не из таких. Но я очень боюсь. Меня бояться не обязательно», — сказала она. Она резко вытянула свободную руку и коснулась его щеки. Он вздрогнул, будто конь. У него было тело борца в легчайшем весе. Он напоминал животное, непроизвольно дергающееся при прикосновении другого животного. Наверное, отвык от прикосновений. Она подалась назад, отпустила его руку и села, прислонившись спиной к обшивке стены и не спуская с него глаз. Лицо его выглядело необычным, узким и треугольным, еще и с этой асимметрией, как с фотографии ямайского растамана из журнала. Из-под перекрытия веяло запахом теплицы. От мужчины же запаха не было, по крайней мере, она его не чувствовала, либо он тоже пах теплицей. «Так кто тебе помогает?» — спросила она. «Хироко?» Он поднял брови. Но после секундного колебания ответил. «Да, конечно. Хироко Ай, черт ее побери. Моя начальница, твоя госпожа, моя владелица, твоя любовница». Смутившись, он посмотрел на свои руки. Они казались непропорционально большими, учитывая размер тела. «Я и еще половина тепличной команды», — проговорил он с горькой улыбкой. «Мы все в ее власти, а я вдобавок живу в этом подполье, черт возьми». «И все, чтобы попасть на Марс». «Чтобы попасть на Марс», — с горечью повторил он. «Чтобы быть с ней, если точнее. Я с ума сошел, чертов дурак, идиот. Сам-то ты откуда?» «Табага. Тринидад и Тобаго, знаешь? Карибы? Я однажды была на Барбадосе. Да, у нас примерно то же самое. А теперь, значит, Марс. Ну, когда-нибудь да. Мы уже почти долетели, сказала она. Я боялась, что мы долетим, а я не успею тебя найти. Хм, проговорил он, бросив на нее быстрый взгляд, а потом отведя глаза и будто обдумывая ее слова. Что ж, теперь-то мне не нужно так торопиться туда попасть. И снова поднял на нее взгляд и застенчиво улыбнулся. Она рассмеялась. Майя порасспрашивала его еще немного, а он отвечал и тоже задавал вопросы. Он был забавным, как Джон, только более чудным. Хоть в нем и чувствовалась горечь, он был интересным, она это чувствовала, как кто-то новый, кого она еще не очень хорошо знала. В какой-то момент он даже заявил, что ей следовало бы остерегаться Хирока. Хирока, Филис, Аркадий, от них жди беды. И еще от Фрэнка, конечно. Но это уж мне и так известно. У вас та еще компания, заметил он с хитрецой и будто бы наблюдая за ее реакцией. Да? Она закатила глаза, подчеркивая, что это еще слабо сказано, а ведь точную оценку дал посторонний человек. Он ухмыльнулся. «Ты им обо мне не скажешь?» «Нет». «Спасибо. Теперь уже он взял ее за запястье. Я помогу тебе, клянусь, буду твоим другом». И впервые посмотрел ей прямо в глаза. «А я твоим», — ответила она, словно бы растрогана, а затем вдруг ощутила прилив радости. «И я тоже тебе помогу». «Мы поможем друг другу. Что бы ни случилось, мы будем друг другу помогать». Она довольно кивнула. «Друзья». Она отпустила его руку и, на мгновение сжав его плечо, поднялась, чтобы уйти. Он снова вздрогнул, уже слегка, от ее прикосновения. «Погоди, тебя как зовут-то?» «Десмонд». «Помочь ему?» Живя в Андерхилле, Майя знала, что безбилетник Десмонд находился в теплицах, где условия для него были так же подобны тюремным, как и те, в которых он пребывал на Аресе. Порой она не вспоминала о нем по нескольку дней или месяцев, пока рушила свои отношения с Джоном и Фрэнком, раздражая тем самым Надю и Мишеля, которые сами раздражали ее не меньше, и она, не понимая почему, чувствовала себя неумелой и подавленной. Она не понимала, по какой причине ей настолько трудно приспосабливаться к жизни на Марсе. Такая жизнь была во многих отношениях несчастной, тесниться с одними и теми же людьми, сначала в трейлерах, затем в четырех стенах жилища. Сказать по правде, даже на Аресе было не так тяжело. Но время от времени Майя улавливала движение уголком глаза и вспоминала о Десмонде. Его положение было гораздо хуже, но он никогда не жаловался, верно? По крайней мере, она такого от него не слышала и не хотела его донимать, пытаясь это выяснить. Если он приходил к ней, то и хорошо. Если нет, должно быть, наблюдал за ней из укрытия и видел то, что видел. Он знал, с какими она сталкивалась трудностями, и если бы хотел с ней поговорить, то пришел бы. И он пришел. Бывало, она уходила в свою комнату в сводчатых отсеках, а потом и в аркаду, что построила Надя. И когда там раздавался их условный сигнал, скрежет, стук, скрежет, она открывала дверь, и он заходил к ней, маленький, темненький и пышущий энергией. Затем они общались, как всегда, в полголоса, делились новостями. Он рассказывал, какие странные дела творятся в теплице, что полиандрия Хирока оказалась заразительной, что Елена и Рия тоже вступили во множественные отношения, и у них образовалось нечто вроде общины. Сам Десмонд явно оставался немного в стороне, даже при том, что эти люди были единственными, с кем он общался. Он любил заходить и рассказывать все о них Майе, и когда она ощущала течение жизни, такой обыденной и безобидной, на ее лице возникала улыбка. Это помогало ей понять, что она была не единственной, кто испытывал проблемы с отношениями, и что странными сейчас становились все. Все, кроме Десмонда и нее. Так казалось, когда они сидели на полу ее комнаты и обсуждали всех своих товарищей. И каждый раз, когда их разговор сходил на нет, она находила причину потянуться к нему и обнять за плечи. А он мертвой хваткой сжимал ее, дрожа от энергии, будто его внутренний моторчик крутился так быстро, что ему едва хватало сил удержать его на месте. А потом он уходил, и следующие несколько дней проходили легче. Эти беседы служили для нее терапией, тем, чем должны были стать сеансы у Мишеля, но не стали. Просто Мишеля она знала слишком хорошо, а он был слишком странным и забывался в своих проблемах. Или не в своих. Однажды, когда они с Мишелем гуляли у соляных пирамид, которые тогда строились, он сказал что-то о странностях фермерской команды, и Майя навострила уши, думая, это ты еще не все знаешь. Но он продолжил. Фрэнк думает, что ими должен заниматься какой-нибудь, даже не знаю, трибунал, потому что у них пропадают материалы, оборудование, запасы продовольствия. Они не могут нормально отчитаться перед ним о том, чем занимаются. И в Хьюстоне уже начинают задавать вопросы. Фрэнк говорит, что кое-кто там думает отправить корабль, чтобы эвакуировать всех, кто особенно много ворует. Не думаю, что это приведет к чему-то хорошему. У нас же и так всего хватает. Но Фрэнк, да ты сама его знаешь, он не любит, когда что-то происходит без его ведома. «Уж я-то в курсе», — пробормотала Майя, сделав вид, будто ее как-то заботит Фрэнк. Общаясь с Мишелем, можно было изобразить что угодно. Он был слишком растерян и погружен в себя. Но после этого разговора она стала беспокоиться за Десмонда. Фермерская команда не волновала ее совершенно. Пусть бы их хоть повязали и отправили домой. Особенно Хирокко, но вообще всех. Они были такими самоуверенными и сосредоточенными на себе, будто группировка в деревне, слишком маленькой, чтобы в ней существовали группировки, хотя, конечно, группировки существовали всегда, даже в малых общинах. Но если они получат по заслугам, в беде окажется и Десмонд. Она не знала ни где он прятался, ни как с ним можно связаться. Но из своих разговоров с Фрэнком о делах в Андерхилле сделала вывод, что эта история с фермерской командой будет развиваться медленно, поэтому вместо того, чтобы искать Десмонда, как тогда на Аресе, она стала просто гулять по теплице поздно ночью, чего обычно не делала, и расспрашивать Ивао о том, чем обычно не интересовалась. И уже через несколько ночей услышала тот самый скрежет-стук-скрежет в свою дверь и, бросившись к ней, открыла ее. В следующее мгновение, по его скользнувшему вниз взгляду, поняла, что была лишь в рубашке и нижнем белье. Впрочем, это случалось и раньше, они ведь были друзьями. Заперев дверь, она села рядом с ним на пол и рассказала о том, что слышала. «Они правда воруют?» «О, да, конечно». «Но зачем?» «Ну, чтобы у них было кое-что свое, чтобы иметь возможность выйти наружу и исследовать другие районы Марса, скрываясь от радаров». «Они что, так умеют?» «Да, я и сам с ними ходил. Они говорят, это просто вылазка в каньон Гебы, а потом заходят за горизонт и сворачивают обычно на восток, в Хаос. Там красиво. Красиво, Майя, по-настоящему. Может, конечно, я так говорю, потому что долго просидел в укрытии, но мне там нравится, очень нравится. За этим я сюда и летел, и вот, наконец, я здесь. Это моя жизнь. Я каждый раз трудом убеждаю себя, что надо возвращаться». Майя пристально посмотрела на него, обдумала его слова. «Может быть, это и нужно сделать?» «Что?» «Уйти». «И куда я пойду?» «Не только ты, вы все, вся группа Хирокко. Уйти и основать свою колонию. Уйти туда, где Фрэнк и вся его полиция вас не найдут, иначе вас могут поймать и отправить домой». Она рассказала ему все, что слышала от Мишеля. «Хм, как ты думаешь, вам это по силам? Спрятаться всем так же, как прятался ты?» «Может быть. В Хаосах на Востоке есть несколько пещерных систем, ты даже не представляешь, каких». Он задумался. «Нам понадобится минимум вещей и маскировка от тепловой сигнатуры. Будем топить себе воду в вечной мерзлоте». «Да, полагаю, это реально. Хирокко над этим уже размышляла». «Тогда скажи ей, пусть поторапливается, пока ее не схватили». «Хорошо, скажу. Спасибо, Майя». В следующий раз он заскочил к ней посреди ночи, чтобы попрощаться. Они крепко обняли друг друга. Затем она притянула его к себе, и они тут же, безо всякого перехода, поснимали с себя одежду и занялись любовью. Она перекатилась, чтобы оказаться сверху, поразившись, каким он оказался легким. И когда Десмонд обхватил ее, они унеслись в иной мир, мир секса и дикого удовольствия. Осторожничать ей не приходилось. Этот мужчина был идеальным незнакомцем, изгоем, безбилетником, а на данном этапе жизни еще и одним из немногих ее настоящих друзей. Секс служил выражением дружбы. Такое случалось с ней и раньше, не раз, когда она была молода. Но она успела забыть, насколько это могло быть приятным, по-приятельски чистым, без романтики и серости. «Давно так не было», — заметила она после. Он закатил глаза и вытянулся, чтобы укусить ее за ключицу. «Много лет», — сказал он радостно. «Последний раз, когда мне было лет 15, наверное». Рассмеявшись, она придавила его собой. «Вот подлиза! Наверняка же твоя Хирокко не уделяет тебе достаточно внимания». «Посмотрим, как оно будет, когда уйдем», — фыркнул он. Ее уколола грусть. «Я буду по тебе скучать», — проговорила она. «Здесь без тебя будет по-другому». «Я тоже буду скучать», — признался он, почти соприкоснувшись с ней губами. «Я люблю тебя, Майя. Ты была мне другом, хорошим другом, тогда, когда у меня не было ни одного. И когда он мне был так нужен, я этого никогда не забуду. Я буду возвращаться и навещать тебя, когда смогу. Я очень настырный друг, вот увидишь». «Хорошо», — сказала она, и почувствовала себя лучше. Ее безбилетник пришел и ушел, как делал всегда. Даже и не заметишь, что он покинет Андерхилл. Или просто она на это надеялась. Помочь ей. И фермерская команда ушла, растворившись в диких пустошах, просто уединившись ото всех. Ну и хорошо, думала Майя, что эти самодовольные чудаки ушли, их культ порочил первый город на Марсе. На людях же она, чтобы не выделяться, изобразила удивление и возмущение. Но в действительности она была удивлена и возмущена тем, что с ними исчез и Мишель. Десмонд никогда не упоминал фермерский культ в таком свете, чтобы можно было понять, что Мишель тоже в него входил, поэтому его уход показался ей таким невероятным, что она лишь с трудом сумела в это поверить. Но Мишель в самом деле ушел. Так что получилось, она потеряла двоих из своих лучших друзей в колонии. Даже с учетом того, что Мишель, хоть и всегда находился рядом, не приносил того удовлетворения, что Десмонд в свои редкие, но полезные визиты. Тем не менее, она чувствовала, что Мишель был ей близок, как такой же неприспособленный среди нормальных. Она была меланхоличным пациентом, а он — меланхоличным врачом. Она скучала по нему и была зла, что он с ней не попрощался. И не могла не сравнивать его с Десмондом в этом отношении. А спустя время чувствовала, как никогда, сильное послевкусие от занятия любовью с мужчиной, которому нравилось, но который ее не любил, то есть не хотел владеть ею, как Фрэнк или Джон. И жизнь продолжалась, но теперь без друзей. Она порвала сначала с Фрэнком, потом с Джоном. Надя ее презирала, и это раздражало Майю. Такая неряха, а от нее отмахнулась. И к тому же она была Майе как сестра. Это ввергало в уныние, как и все, что теперь происходило. Татьяну убила упавшим краном. И все в этом мире будто бы покидали ее. Поэтому никто не был рад прибытию новых колонистов на Марс сильнее, чем Майя. Она на дух не переносила первую сотню. Но теперь появились другие поселения. И Майя при первой возможности покинула Андерхилл, намереваясь больше никогда туда не возвращаться, как намеревалась не возвращаться и в Россию. «Нельзя войти в одну реку дважды», как говорилось в пословице, что было одновременно и правдой, и неправдой. Она перебралась в Лоу-Пойнт, самое глубокое место на Марсе, примерно посередине бассейна Эллада. Благодаря своему расположению, оно должно было стать первым, где можно будет дышать новым воздухом, созданным в процессе терраформирования. Именно такое мнение бытовало в то время, и они считали себя такими дальновидными, какими же они оказались глупцами. Она влюбилась в инженера по имени Олег, и они стали жить вместе в квартире в длинном червеобразном модуле. Так проходили годы, и она работала, не покладая рук, над строительством города, которому предстояло впоследствии оказаться на дне моря. А потом Майя разлюбила и Олега, хотя тот был хорошим, во многом даже прекрасным человеком, и любил ее сильнее всего на свете. Причина была в ней, но разбить сердце она решила ему. Долгое время она не решалась это сделать и злилась сама на себя, поэтому они просто ссорились до тех пор, пока не сделали друг друга такими несчастными, какими только могли сделать. Но он все равно не мог без нее, даже при том, что она со временем заставила себя возненавидеть. Ненавидя ее, он продолжал любить и до смерти боялся, что она его бросит, а Майя все сильнее питала отвращение к его трусости и зависимости от нее. То, что он был способен любить такое чудовище, как она, наполняло ее презрением и жалостью. И когда она возвращалась домой, то медлила делать каждый шаг, страшась тех вечера и ночи, что им предстояло провести вместе. А однажды, когда она сидела в марсоходе на одной из равнин Западной Лады, из-за валуна выступила фигура в скафандре и помахала ей. Это был ее Десмонд. Он забрался в шлюз, отряхнул там свой костюм от пыли и, сняв шлем, вошел в главное отделение. «Привет!» Она чуть не сбила его с ног, бросившись обниматься. «Как дела?» — хотел поздороваться только и всего. И так они просидели в ее марсоходе за разговорами полдня, держась за руки или касаясь друг друга как-нибудь иначе и наблюдая, как тень валуна все длиннее растягивалась по охристой пустоши. «Это ты тот койот, о котором все говорят?» «Да», — он ухмыльнулся. «Как здорово было снова его видеть! Я так и думала, даже не сомневалась. Выходит, ты теперь легенда?» «Нет, я Десмонд. Но койот и правда легенда. И чертовски хорошая, да. Причем очень полезная. В затерянной колонии дела шли хорошо. Мишель находился в полном здравии. Большую часть времени они жили в убежищах в хаосе «Золотой Рог» и совершали вылазки на марсоходах, замаскированных под валуны и полностью изолированных, чтобы не излучать тепловых сигналов. Сейчас все так быстро затапливается водой, что какой-нибудь новый камень на фото со спутника стал вполне обычным делом. Так что я сейчас много разъезжаю. А Хирока? Он пожал плечами. Не знаю. Он на несколько секунд отвернулся к окну. Это же Хирока, постоянно беременеет, рожает. Совсем с ума сошла. Ну, ты сама знаешь. Мне нравится быть с ней. Я до сих пор ее люблю. А она? О, она вообще чего только не любит. Они рассмеялись. А у тебя как? О, отозвалась Майя, почувствовав, как внутри у нее все упало. А потом выложила все как на духу, так как не рассказывала никому другому. Об Олеге, его жалкой привязанности, благородных страданиях, о том, как ненавидела его, как не могла заставить его уйти. Вокруг разливался закат и тянулось их молчание. «Звучит как-то не очень», — подытожил он. «Да, не знаю, что и делать». «А как по мне, ты знаешь, что делать, но не делаешь». «Ну», — протянула она, не решаясь произнести вслух то, что надо. «Видишь ли», — сказал он, — «если что и важно, то это любовь, и ты добиваешься ее, чего бы это ни стоило. А от жалости толку нет, она только все портит. Ложная любовь». «Нет, не ложная. Это как бы замена любви. Или когда, я имею в виду, любовь и жалость случаются вместе, это, пожалуй, уже сострадание. Что-то вроде как у Хирока, и нам это нужно. Но жалость без любви или вместо любви — это уже чертовски грустно. Я это сам испытал, я знаю». Когда опустилась темнота и в черном небе засверкали звезды, он обнял ее и чмокнул в щеку, собираясь уже выйти. Но она схватила его, и они занялись любовью так страстно, что ей самой в это не верилось. Казалось, будто она очнулась от многолетнего сна. Прежде чем вновь предаться своему одиночеству, она смеялась, кричала и стонала, испытывая оргазм. Заходилась в ритмичных криках свободы. «Заходи в любое время», — пошутила она, когда он, наконец, собрался уходить. Они рассмеялись, и он вышел, больше не оглядываясь. Она медленно поехала назад, в Лоу-Пойнт. На душе у нее было тепло. Она повидалась с койотом, своим безбилетником, своим другом. Той ночью и во многие последующие она сидела в маленькой гостиной с Олегом, зная, что вскоре его бросит. Они съедали свой ужин, а затем она садилась на пол, по привычке прислоняясь спиной к стене, и они смотрели новости по мангловиду, подтягивая узо или коньяк. Узо — национальный греческий крепкий спиртной напиток. Ее переполняли сильные, но смутные чувства. Все-таки это была ее жизнь. Вечера с Олегом, одинаковые неделя за неделей, год за годом, но вскоре этому предстояло закончиться навсегда. Их отношения разладились, хотя сам он не был плохим человеком, и им когда-то было хорошо друг с другом. Уже почти 5 лет, целая жизнь вместе. Но скоро это должно было закончиться. И она чувствовала печаль за Олега и за себя. Просто за эту потерю времени, за крушение одной жизни вслед за другой. А что, сам Андерхилл уже исчез навсегда? Хоть в это и было трудно поверить. Сидя теперь в этом маленьком мирке, что они построили себе с Олегом и вот-вот собирались разрушить, она ощущала такую боль, какой не чувствовала никогда. Даже если она не бросит его, все разрушится и так, ведь больше никогда не будет вечеров, когда она не ощутит этой меланхолии, этой ностальгии по ускользающему настоящему. Многие годы спустя она помнила это болезненное время очень отчетливо, будто в каком-то смысле покинула свое тело и наблюдала за собой со стороны. Даже удивительно, насколько значительными могли быть иногда такие тихие моменты, как она чувствовала их силу, будто находясь в эпицентре бури, которую создала сама. И все это происходило так быстро, что она жила, практически ничего не осознавая. И когда они с Джоном прошли терапию и возобновили свои отношения, все стало хорошо, как никогда. Но потом его убили, восстала и пала революция. Для нее эти события происходили будто во сне, в кошмаре, где сильнее всего пугала ее неспособность должным образом воспринимать окружающий мир. Она присоединилась к Фрэнку и изо всех сил старалась сдержать надвигающуюся бурю, но та наступила все равно. Десмонд появился из дыма на поле боя и спас их во время падения Каира, и она вновь увидела Мишеля. Они пустились в отчаянное бегство по долинам Маринер. И тогда утонул Фрэнк, а остальные скрылись в ледяном убежище на Дальнем Юге. И все это происходило с такой быстротой, что Майя едва успевала что-то понимать. Лишь потом, в долгих сумерках, когда она жила у Хирокко, все обрушилось на нее сразу. Скорбь, ярость, тоска. Вместе со случившимися несчастьями пропали и многие люди. Времена, когда она была полна жизни, пусть и не осознавая это, теперь прошли и остались только в воспоминаниях. Она ощущала происходящее лишь потом, когда это уже не приносило ей никакой пользы. И так, будто в спячке, Майя провела в Зиготе несколько лет. Она учила детей и не обращала внимания на Хирока и остальных взрослых. По сравнению со всеми ними, даже бездушный вид Сакса раздражал ее меньше. И она жила в своей круглой комнате на бамбуковом дереве, держась сама по себе, и учила юное поколение эктогенов. Однако время от времени к ним захаживал койот, так что у нее был хоть кто-то, с кем можно было общаться. Когда он появлялся, она улыбалась и вновь наполнялась жизнью. Тогда они выходили гулять по берегу озера вдоль рощицы Хирока, к реактору и обратно, ступая по замерзшему колоснику. Он рассказывал ей о том, что происходило в остальном подполье, она ему о детях и тех членах первой сотни, кто еще был жив. Это был их собственный маленький мир. Как правило, они не спали вместе, но раз или два сделали это, просто поддавшись нахлынувшим чувствам, следуя своей дружбе, которая означала для них нечто большее, чем просто физическое совокупление. Потом он уходил, не прощаясь больше ни с кем другим. А однажды покачал головой. «Тебе не стоит ограничиваться только этим, Майя. Вокруг тебя огромный мир, который ждет, когда ты предпримешь следующий шаг. Он может подождать и еще?» В другой раз спросил, «Почему бы тебе не сойтись с мужчиной? С кем? Это тебе лучше знать. Тот и оно». Больше он к этой теме не возвращался и никогда не вмешивался. Затем Сакс уехал в то место, которое Десмонд называл полусветом, и Майю это обеспокоило, и чего она сама не ожидала, опечалило. Она считала, что Саксу нравилось учить детей вместе с ней, хотя по нему, конечно, сказать было трудно. Но в том, что он изменил лицо, чтобы уехать из Зиготы на север, она чувствовала некий упрек. Она чувствовала себя лишь крохотной частичкой его планов, которая осталась одна в этом убежище, когда вокруг был целый мир, непрерывно меняющийся. К тому же она скучала по нему, по его сдержанности и странному образу мыслей, будто он был большим гениальным ребенком или представителем иного родственного человеческому вида приматов, Homo scientificus, человек-ученый. Она скучала по нему и постепенно приходила к ощущению, что для нее настал час выйти из спячки и начать новую жизнь. В этом ей помог Десмонд. Он заявился после необычно долгого отсутствия и попросил Майю уйти с ним. «Прилетел человек из Праксиса, с которым я хочу поговорить. Ниргал думает, он может быть кем-то вроде посредника, но я точно не уверен». «Давай», — согласилась Майя, довольная предложением. Собрав вещи за полчаса, она была готова уйти навсегда, подошла к Наде и попросила ее сказать остальным, что уходит, и так кивнула. «Хорошо, хорошо, тебе это правда нужно». Она всегда была для нее как сестра и ко всему подходила ответственно. «Да-да», — резко ответила Майя. Когда она вышла в гараж, увидела Мишеля, который собирался выйти в дюны, и окликнула его. Он покинул Андерхилл, не попрощавшись, и с тех пор она не могла его забыть, так что отвечать тем же Майе не хотелось. Она вышла к тому месту, где начинались первые дюны. «Я ухожу с койотом». «Ну вот, еще и ты. Вернешься?» «Посмотрим». Он пристально посмотрел на нее. «Что ж, хорошо. Тебе тоже стоит отсюда выбираться». «Ну, теперь-то, наверное, да». Он смотрел на нее с серьезным, даже важным видом. «Может, это с Мишелем как-то были связаны дела Десмонда?» — подумала она. К «Как думаешь, пора?» — спросил он. «Пора для чего?» «Для нас, чтобы уйти отсюда». «Пора», — решилась она. И она ушла на север с койотом, чтобы по каньонам и равнинам выйти к экватору западнее Фарсиды. Увидеть всю эту природу снова было здорово. Не нравилось ей только пробираться тайком. Они нырнули под упавший провод лифта в ледниковом регионе на полпути к западной Фарсиде и еще два дня спускались на запад вдоль него. Они увидели огромное мобильное сооружение, которое следовало вдоль провода и перерабатывало его, нагружая вагонетки, уезжающие затем в Шеффилд. «Смотри, он в машине», — заметил Десмонд. «Идем туда». Майя увидела, как койот деактивировал дверь в сооружение и подошла к незнакомцу, который пытался открыть дверь, готовая к чему угодно. Затем койот осторожно подобрался к человеку, нервно стучащему по двери, и произнес шуточное приветствие. «Добро пожаловать на Марс!» Точнее и не скажешь. Один только взгляд на незнакомца, и Майя поняла. Он знал, кто они, и его отправили встретиться с ними и вернуться с отчетом к своим хозяевам на Земле. «Он шпион», — сказала она Десмонду, когда они остались одни. «Он посредник. Ты-то откуда знаешь?» «Ладно, ладно. Но будь с ним осторожна, не груби». Но потом они узнали, что Сакса поймали. Осторожность была напрочь забыта, и Майя многие годы о ней не вспоминала. Десмонд превратился в какую-то другую версию самого себя, всецело сосредоточенную на спасении Сакса. Просто таким он был другом и любил Сакса так же сильно, как любого другого из своих друзей. Майя смотрела на него с некоторым страхом. Затем, пока они ехали к Кассею, к ним присоединились Мишель с Нергалом, и Десмонд, даже не глянув на нее, приказал ей при нападении на охранный комплекс сесть в машину Мишеля. Вскоре она увидела, что он прав. Именно с Мишелем ей было сейчас хорошо. Это заставило ее задуматься. Мишель и вправду был ей родственной душой и во многих отношениях самым близким другом еще со времен Антарктиды. Когда-нибудь она простит его и за то, что ушел из Андерхилла, не сказав ей. И еще он был одним из тех, кому она доверяла и кого любила. Так сильно, что Десмонд смог это заметить. Но что думал Мишель, она, конечно, не знала. Поэтому она решила это выяснить. Пока они сидели в своей замаскированной машине и ждали предреченной Десмондом бури, она взяла Мишеля за руки, потом сжала его так крепко, что сама испугалась за его ребра. «Друг мой, да. Ты меня понимаешь? Да». Затем пришла буря. Следуя своей нити Ариадны, они вошли в каньон Кассея и проникли в глубины здешнего форпоста. Майя с каждым шагом становилась все более напуганной и раздраженной. Она боялась за свою жизнь и сердилась от того, что на Марсе было такое место и такие люди, которые его создали. Отвратительные, презренные трусы и мучители, которые убили Джона, убили Фрэнка, убили Сашу в Каире, в отчаянной ситуации, очень похожей на эту. Сейчас она и сама в любой момент могла рухнуть на землю с кровью в ушах, как Саша. Одна среди этих негодяев, убивших столько невинных в 61-м, среди тех, кто тогда представлял собой силы подавления, а теперь жил в этих бетонных стенах, в этом оглушительном шуме, что лишь распалял ее гнев. А когда она увидела Сакса связанным и еще Филлис Бойл, которая его пытала, она бросила в комнату взрывной заряд. Это был убийственный порыв с ее стороны, но она в жизни не испытывала столь сильного гнева. Она словно полностью вышла из себя. Ей хотелось кого-то убить, и роль жертвы досталась Филлис. Позднее, когда они вновь отбили машины и встретились с остальными на юге Кассея, Спенсер защищал Филлис и кричал на Майю, осуждая ее хладнокровное убийство. А она, пораженная его заявлением, что Филлис якобы невиновна, могла лишь стоять на своем и кричать на него в ответ, чтобы скрыть свой шок и защитить себя, но при этом действительно чувствовала себя убийцей. «Я убила Филлис», — сказала она Десмонду, когда он присоединился к ним, и все смотрели на нее, все эти мужчины, будто она была самой Медеей. В древнегреческой мифологии колхидская царевна, жена аргонавта Ясона. Когда тот решил жениться на другой, она убила соперницу и двух своих детей от Ясона. Все, кроме Десмонда, который подошел и поцеловал ее в щеку, чего еще никогда не делал в присутствии других. «Ты поступила правильно», — заявил он, взяв ее за руку. «Ты спасла Сакса». Один только Десмонд. В Впрочем, Мишель, получивший по голове, сейчас не мог ее защитить. Но позднее он тоже стал защищать ее от нападок Спенсера, и тогда она кивнула и обняла Мишеля, все еще опасаясь за его здоровье. Когда он пришел в норму, она вздохнула с облегчением. Они обнимались так крепко, как люди, которым удалось вместе заглянуть за край. Ее Мишель. И они с Мишелем стали партнерами. Их любовь, начавшаяся в Антарктиде, вспыхнула с новой силой в разгар той бури, когда они спасли Сакса, и она убила Филлис. Они вновь скрылись в Зиготе, показавшейся теперь Майе ужасной тюрьмой. Мишель стал помогать Саксу восстанавливать речь, а Майя, насколько могла, занималась своими делами. Например, работала над идеей революции вместе с Надей, Нергалом, Мишелем и даже Хирокко. Жила своей жизнью и время от времени видела Десмонда, когда тот заглядывал в их укрытие. Но, конечно, это было уже не то, хотя видеть его ей и сейчас было не менее приятно, чем всегда. Он нежно смотрел на них с Мишелем, как друг, довольный тем, что увидел ее счастливой. Но кое-что ей в нем не нравилось, некая самоуверенность, словно он обо всем знал лучше нее. Как бы там ни было, теперь все изменилось. Их пути расходились, они по-прежнему оставались друзьями, но теперь на большем расстоянии. Это было неизбежно, так что теперь ее жизнь была завязана на Мишеле и на революции. И все же, когда койот будто из ниоткуда возникал рядом, это вызывало у нее улыбку. А когда они услышали о нападении на Сабиси и исчезновении всех, кто жил в затерянной колонии, вид Десмонда вызвал радость иного толка, облегчение, избавление от страха, ведь она думала, что и его убили в том нападении. Он дрожал и нуждался в ее утешении. И получил его, в отличие от Мишеля, который во время этого бедствия отстранился от нее, уйдя в мир собственной скорби. Десмонд же был иным. Она могла его утешить, утереть слезы с узких заросших щетиной щек. И то, что он успокаивался, то, что это было возможно, успокаивало и ее. Глядя на двух понесших утраты любовников Хирокко, таких непохожих друг на друга, она думала про себя. Настоящие друзья могут помочь друг другу, когда это нужно, и могут принять помощь. Для этого и нужны друзья. Майя и Мишель жили в Одессе и были партнерами, женатые, как все, десятилетия своей неестественно долгой жизни. Но Майе часто казалось, что они были скорее друзьями, чем любовниками. Она не чувствовала той влюбленности, какую смутно помнила из того времени, когда была с Джоном, Фрэнком или даже Олегом. Или когда заходил койот, и она видела в двери его лицо. Иногда в памяти у нее всплывала та неожиданная встреча с этим безбилетником на Аресе, тот ее момент, когда она обнаружила его на чердаке склада, и состоялся их первый разговор. А еще как они впервые занялись любовью перед тем, как он ушел с группой Хирокко. И несколько раз после этого, да, она любила и его тоже, в этом сомневаться не приходилось. Но сейчас они были просто друзьями, а с Мишелем — братом и сестрой. Хорошо было иметь семью из членов оставшейся первой сотни, точнее, из первых 101. Пережить все вместе и вот так соединить себя семейными узами. Проходили годы, и она находила в них все большее утешение. А когда будто неотвратимая буря грянула вторая революция, она почувствовала, что нуждается в них сильнее, чем когда-либо прежде. Иногда по ночам, когда кризис усиливался, и ей не удавалось уснуть, она читала о Фрэнке. Вокруг него оставалась загадка, которая никак не решалась, и сам он все ускользал из ее памяти. Она много лет боялась о нем думать, но затем Мишель посоветовал ей встретить свой страх лицом к лицу и исследовать его причину, так что она стала читать о нем все подряд. И это привело к тому, что ее собственные воспоминания просто смешались с мнениями других людей. Сейчас она читала в надежде найти какую-нибудь информацию, которая напомнит ей то, что она все больше забывала, и поможет освежить память. Это не работало, хотя и должно было, но она время от времени к этому возвращалась, будто надавливая языком на больной зуб, чтобы убедиться, что он по-прежнему болит. Однажды ночью, когда Десмонд был у них, ей приснился Фрэнк. Она встала и вышла почитать о нем, снова почувствовав прилив любопытства. Десмонд спал на диване в кабинете. В книге, которую она читала, речь вдруг пошла об убийстве Джона, и она простонала, вспомнив о той ужасной ночи, пусть и сохранившейся у нее в голове лишь в виде размытых картинок. Она стоит с Фрэнком в свете уличных фонарей, видит тело на траве, держит голову Джона в своих руках, сидит в медпункте, наслаивающихся друг на друга после бесчисленных историй, что она узнала после. Десмонд, встревоженный собственным сном, тоже издал стон и, выйдя в туалет, проковылял мимо нее. Майя вдруг вспомнила, что он тоже был в ту ночь в Никосии. Во всяком случае, так говорилось в какой-то статье. Она посмотрела в указатель книги. Он в ней не упоминался, но в некоторых других был. Она в этом не сомневалась. Когда он возвращался, она собралась с духом, чтобы спросить его. «Десмонд, ты был в Никосии, когда Джона убили?» Он остановился и посмотрел на нее. Его лицо ничего не выражало и выглядело необычайно, неестественно пустым. Он пытался что-то быстро придумать, поняла она. «Да, был». Он покачал головой и скривился. «Дурная была ночь». «Что случилось?» — спросила она, усевшись поудобнее на кровати и принявшись буравить его взглядом. «Что случилось?» А потом добавила. «Это Фрэнк сделал, как все говорят». Он вновь посмотрел на нее, и она вновь поняла, что он о чем-то усиленно размышляет. Что же он видел? Что мог вспомнить? «Не думаю, что это был Фрэнк», — медленно проговорил он. «Я видел его в треугольном парке, прямо перед тем, когда на Джона напали. Но они с Селимом...» Он тряхнул головой, словно желая очистить ее от этих мыслей. «Никто не знает, что между ними произошло, Майя. Это все пустая болтовня. Невозможно знать, о чем они говорили. Можно только самим что-то выдумать. Да и не важно, что они друг другу сказали. Не важно по сравнению с тем, что они сделали. Даже если Фрэнк пришел к тому арабу и сказал: «Убей Джона, я хочу, чтобы ты это сделал. Убей его, убей». Даже если бы он так сделал, в чем я сильно сомневаюсь, поскольку Фрэнк никогда не был таким прямолинейным, сама признай». Он дождался, чтобы Майя кивнула, и выдавил улыбку. «Даже если так, если этот Селим взял своих дружков, и они убили Джона, то это все равно значило бы, что это они его убили, понимаешь? Те, кто это сделал, и отвечают, если хочешь знать мое мнение. А вся эта ерунда про исполнение приказов, вынуждение что-то сделать и все такое — это все вздор, просто жалкие оправдания. Тогда значит, что если Гитлер никого не убивал лично, то он не виноват так, как люди в лагерях, которые нажимали на курки и пускали газ, вот именно. Сам он был просто сбрендившим ублюдком, а убийцами они. И убийство — дело их рук, а не его. Если ты скажешь, что думаешь иначе, то меня это огорчит. Но в случае с Никосией, видишь ли, все запутано. В ту ночь многие дрались. Арабы друг с другом, арабы со швейцарцами, строительные бригады с кем-то другим. Люди говорят: «О да, это Фрэнк Чалмерс все начал, и все мятежи послужили прикрытием для заговора против Джона Буна». Ну сколько можно? Они хотят все упростить, чтобы история сама сложилась, понимаешь? Сваливают вину на одного человека, потому что так получается складная история. Они понимают только складные истории, потому что тогда виноватым останется только один, а не все, кто дрался в ту ночь. Она кивнула, внезапно воодушевившись. «Верно. То есть, я хочу сказать, мы тоже там были, и мы тоже в этом участвовали». Он кивнул, снова скривив лицо. Затем подошел к ней и сел на диван рядом, обхватив голову ладонями. «Я тоже об этом думаю», — пробормотал он, вперев глаза в пол. «Иногда. Я, как обычно, бродил по городу, хорошо проводил время, еще думал, как на карнавале дома в Тринидаде. Играла музыка, все танцевали и носили маски. У меня самого была красная маска чудовища, и я мог бродить, где захочется. Я видел Джона, видел Фрэнка, видел, как ты разговаривала с Фрэнком в том парке. Ты была в белой маске, выглядела такой красивой. Видел Сакса в Медине, а Джон гулял, как обычно. Я, если бы я только знал, что ему грозит, ох. То есть я тогда понятия не имел, что на него кто-то собирается напасть. Если бы я только знал, то, может, сумел бы отвести его в сторону и сказать, чтобы выбирался оттуда. Я сам впервые представился ему на той вечеринке на Олимпе, лишь незадолго до этого. Он был рад меня видеть, разузнал о Хирокко и Косее. Думаю, он бы меня послушал. Но я не знал». Майя положила руку ему на бедро. «Никто не знал». «Да». «Кроме, может быть, Фрэнка», — сказала она. Десмонд вздохнул. «Может быть, а может и нет. Но если знал, то это плохо, конечно. Но насколько я его себе представляю, Он бы как-нибудь заплатил за это позже, мысленно, в своей душе. Ведь они двое были близки. Это все равно, что убить собственного брата. Люди всегда мысленно платят за что-то, я в это верю. Так что он с досадой качнул головой и пристально посмотрел на нее. Теперь-то что об этом беспокоиться, Майя? Их обоих больше нет. Да, их нет, а мы здесь. Он обвел вокруг рукой, захватив то ли Мишеля, то ли сразу всю Одессу. Значение имеют только те, кто жив. Главное — это жизнь. Да, главное — жизнь. Он нетвердо поднялся и побрел в кабинет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Она отложила книгу на пол и легла спать. Годы. В последующие годы она редко вспоминала о Фрэнке. С ним было покончено. Он затерялся в суматохе времен. Годы текли, будто вода в русле реки. Майя представляла земные жизни земными реками, быстрыми и бурными у истоков в горах, сильными и полными в прериях и медленными и излучистыми у моря. На Марсе же их жизни напоминали резкие беспорядочные потоки, которые только сейчас сами прокладывали себе путь, спадая с уступов, исчезая в рытвинах, скапливаясь до неожиданных высот где-нибудь в отдалении. Так она пережила напряженные времена Второй революции, вкусив ее наравне со всеми, а потом слетала на Землю. Вспоминать молодость для нее было все равно, что думать о своей предыдущей инкарнации. Она работала с Ниргалом и землянами, посетила Мишеля в Провансе и вернулась на Марс, понимая теперь их обоих лучше, чем когда-либо прежде. Поселилась с Мишелем в Сабисе и стала помогать Наде наладить работу правительства, когда ей удавалось этим заниматься, не попадая под надзор Нади. Она знала, как та на нее посмотрит, если заметит, что она вмешивается напрямую, и она продолжала жить в Сабисе, жизнь понемногу успокоилась или, по крайней мере, стала развиваться более предсказуемым образом. Мишель имел практику и немного подрабатывал в университете. Майя участвовала в проекте водоснабжения Тиренского массива, периодически давая уроки в городских школах. Десмонда она видела редко и мало вспоминала. Они с Мишелем теперь видели старых друзей куда реже, чем прежде. Их круг общения состоял в основном из коллег и соседей. То есть был новым, как и все во втором Сабисе. Они жили в квартире на третьем этаже большого многоквартирного дома с красивым парком во внутреннем дворике. Когда вечера выдавались достаточно теплыми, они часто выходили ужинать к столикам во дворе и общались с соседями, играли в игры, читали, рукодельничали. У них была настоящая община, и иногда Майя обводила окружающих взглядом и думала, что они живут в такой исторической реальности, которая никогда и нигде не будет зафиксирована. Хорошее, крепкое товарищество, где каждый занимается своим делом и будто участвует в каком-то общем проекте, в котором каждая отдельная семья служит частью чего-то большого, что не так-то просто описать. Так проносились целые десятилетия, и призраки ее прошлых инкарнаций являлись к ней совсем редко, как и старые друзья. Помочь ему. Уже много лет спустя, когда Майю начинали беспокоить длительные дежавю и прочие умственные события, как называл их Мишель, однажды ночью зашел Десмонд. Было поздно, после временного сброса, когда никто больше и не вздумал бы прийти в гости. Мишель к тому времени спал, Майя еще читала. Она обняла Десмонда и, отведя его на кухню, усадила и поставила воду на плиту, чтобы приготовить чай. Когда они обнимались, она почувствовала, что он дрожит. «В чем дело?» — спросила она. «О, Майя!» — он попытался уйти от ответа. «Рассказывай!» — он пожал плечами. «Я заходил к Саксу в да Винчи». И у него был Ниргал. Его бассейн занесло пылью, ты слышала? Да, очень жаль. Ага. Так вот, в общем, они заговорили о Хирокко, как будто она еще жива. Сакс даже говорил, что видел ее однажды, когда попал в бурю. А я так рассердился, Майя. Хотелось их поубивать. Почему? Спросила она. Потому что она мертва. Потому что она мертва, а они отказываются это принять. Только из-за того, что не видели тело. Вот и придумывают теперь эти истории. Но не только же они. Нет, но они верят в это, просто потому что им хочется. Как будто от того, что ты веришь, это станет правдой. А разве нет, спросила она, наливая воду в чашки. Нет, не станет. Она мертва, как и все фермеры. Их убили. и, опустив голову на кухонный стол, он заплакал. Удивленная, Майя подсела к нему, положила руку ему на спину. Он снова дрожал, но уже как-то по-другому. Вытянувшись, она придвинула свою чашку, стоявшую на другом краю стола. Его содрогающееся тело понемногу успокоилось. «Это жестоко», — проговорила она, — «взять и исчезнуть. Когда не видишь тело, ты не знаешь, что и думать, будто застрял в лимбе». Он выпрямился и кивнул. Отхлебнул чая. «Ты никогда не видела тело Фрэнка», — сказал он. «Но ты же никому не говоришь, что думаешь, будто он жив». «Нет», — ответила она, отмахнувшись. «Но то наводнение...» Он кивнул. «А фермеры? Тут понятно, почему люди придумывают эти истории. Они и вправду могли сбежать, теоретически». Он снова кивнул. «Только в лабиринте они были позади меня. А я сам успел в последний момент. Потом я еще несколько дней бродил поблизости, но они так и не вышли. Они не выжили». Он конвульсивно содрогнулся. Майя подумала, сколько нервной энергии было сосредоточено в его маленьком тельце. «Нет, их поймали и убили. Если бы они выбрались, я бы их увидел. Или же они бы со мной связались. Она была жестокой, но не до такой степени. Она бы давно уже дала мне знать». Его лицо исказилось от скорби и гнева. Майя видела, что он все еще злился на Хирока. Ей вспомнился Фрэнк. Она тоже злилась на него несколько лет после его смерти. Думала, убил ли он Джона. Десмонд много лет назад говорил с ней на эту тему. Она вспомнила, что он в ту ночь пытался придумать, как бы ее успокоить. И, возможно, солгал ради этого. Если бы он знал другую правду, если видел, как Фрэнк всадил в тело Джона нож, рассказал бы он ей об этом? Нет, не рассказал бы. Сейчас Майя пыталась придумать, чем помочь ему с мыслями о Хирока. В тишине она отхлебнула чая, он тоже сделал глоток. «Она любила тебя», — проговорила она. Он взглянул на нее удивленно, затем, наконец, кивнул. «Она дала бы тебе знать, если бы была жива, как ты сам говоришь». «Думаю, что да». «Значит, скорее всего, она мертва?» «Но Ниргал и Сакс, да и Мишель, если на то пошло». «Мишель тоже?» «По крайней мере, иногда. Иногда он думает, что эта легенда как бы просто нам в утешение, но иногда говорит, что они живы. Но если легенда им на руку...» «Да, пожалуй», — вздохнул он. Она ненадолго задумалась. «Что ж, такова жизнь, движение, так сказать, частиц Хирока у тебя в мозге, квантовые скачки, как говорит Мишель. Это же то, что мы есть, верно?» Десмонд посмотрел на свою морщинистую и испещренную шрамами кисть руки. «Не знаю. Мне кажется, мы нечто большее. Ну, неважно. Главное — жизнь. Разве не это ты мне однажды сказал?» «В самом деле?» «Да вроде бы. Мне кажется, ты так говорил. Но как бы то ни было...» «Это хороший, работающий принцип». Десмонд кивнул, и они сделали еще по глотку. Их отражения казались прозрачными в черных окнах. Птица, сидевшая на клёне, вдруг нарушила ночную тишину. «Я беспокоюсь, что могут опять настать тяжелые времена», проговорила Майя, пытаясь сменить тему. «Не думаю, что Земля позволит нам дальше контролировать приток иммигрантов. Они нарушат условия. Освободите Марс, начнет протестовать, и мы глазом не успеем моргнуть, как начнется война». Он покачал головой. «Мне кажется, этого можно избежать». «Но как? Джеки готова в нее ввязаться, чтобы остаться у власти». «Не волнуйся слишком насчет нее. Она не имеет значения, система гораздо сильнее». «Но что, если система рухнет? Мы живем в неизвестности. У двух миров совершенно разные интересы, и со временем они расходятся лишь сильнее. А кто будет решать? Это люди у верхушки. Их слишком много», — он махнул рукой. «Мы можем склонить большинство к разумному поведению». «Правда? И как же?» «Ну, во-первых, всегда можно пригрозить им красными. Они же до сих пор существуют и занимаются своими делами. Пытаются всеми силами сорвать процесс терраформирования. Мы можем использовать это в наших интересах». И они проговорили о политике, пока небо за окнами не окрасилось серым, а обрывчатая птичья песнь не переросла в щебечущее многоголосие. Майя все старалась его разговорить. Десмонд прекрасно знал все фракции, существовавшие на Марсе, и порой выдвигал здравые идеи. Она находила все это чрезвычайно интересным. Они разработали стратегию. К завтраку у них уже родился план, который стоило воплотить в жизнь, как только наступит подходящий момент. Десмонд улыбнулся. «Даже спустя все эти годы мы до сих пор думаем что можем спасти мир». «Да, можем», — согласилась Майя. «Или могли бы, если бы другие делали то, что мы им скажем». Вскоре проснулся Мишель. Его разбудил запах и треск жарящегося бекона, донесшиеся до спальни, а также негромкие песни Десмонда. Он напевал что-то в стиле калипсо. Калипсо — афрокарибский музыкальный стиль, образовавшийся на Тринидаде и Тобаго в первой половине XX века. Майю разморило тепло, ей хотелось спать и есть. В тот день ей предстояла тяжелая работа, но это ее не пугало. Потерять его. Жизнь продолжалась. Она жила с Мишелем, работала, любила, боролась со своими недугами и большую часть времени была всем довольна. Но иногда могла и пожалеть о давно угасших искрах истинной страсти, пусть даже они всегда были дикими и изменчивыми. Порой она думала, что была бы счастливее, если бы Джон остался жив, или будь рядом Фрэнк, или если бы ее партнером стал Десмонд. Если бы, пока они оба были свободны, они вступили бы в какую-нибудь прерывистую моногамию, как аисты, и из года в год встречались бы после своих путешествий и миграций. Они не пошли по этому пути, и все сложилось иначе. Но жизнь продолжалась и без этого, и они медленно двигались вперед, все сильнее отдаляясь друг от друга. Не потому, что чьи-то чувства угасли, а просто от того, что они видели друг друга слишком редко, и их мысли занимали другие люди и другие дела. Типичная история. Вы продолжаете жить, близкие вам люди делают то же самое, а жизнь отводит вас друг от друга, так или иначе, работа, партнеры, что угодно. И спустя какое-то время, когда их нет рядом, когда они не присутствуют физически, любить их можно лишь как какие-нибудь воспоминания. Так случается, когда вы привыкаете их любить и помните ту любовь, а не чувствуете ее, как тогда, когда они были реальной частью вашей жизни. Только находясь с партнером рядом, можно по-настоящему сохранить любовь. Но даже в этом случае вы можете от него отдалиться, приобрести разные привычки, увлечься разными мыслями. И если так происходит с теми, с кем вы спите, то что уж говорить о тех друзьях, чья жизнь продолжается где-нибудь в другой части света. В конце концов, вы их теряете, и ничего поделать с этим нельзя. Сохранить отношения можно только с партнером, а партнер может быть лишь один. Если бы они с Десмондом когда-либо имели такую связь, кто знает, что случилось бы дальше. Сейчас от их далекой дружбы остались лишь угольки, хотя могло сложиться так, что между ними будто из открытой кузницы не переставали бы носиться искры. Она могла бы заставлять его содрогаться одним своим касанием. Иногда она вспоминала, как любила его, и это чувство казалось тогда таким сильным, что она думала, оно никогда не иссякнет. А порой, очень редко, она получала легкие намеки на то, что Десмонд чувствовал нечто похожее, и это было прекрасно. Так, спустя много лет, в один вечер, когда Мишеля не было в городе, Десмонд пришел и позвонил в звонок. Они вышли и спустились вдоль обрыва на набережную. Они шли совсем одни, держась за руки, вдоль кромки моря Эллады, и Майя думала, как здорово снова вот так ходить вместе. Они зашли в закусочную и там согрелись, сидя за заставленными стаканами и тарелками столиком. Она любила таких мужчин, как он, своих друзей. На этот раз он просто заскочил мимоходом и собирался сесть в поезд до Сабиси. Поэтому после ужина она поднялась с ним под ручку на станцию, и когда они пришли, он улыбнулся и сказал: «Я должен рассказать тебе мой последний сон про Майю». «Сон про Майю?» «Да. Они бывают у меня раз в год или около того. Вообще мне все наши снятся, но этот забавней всех. Мне приснилось, что я ехал в Андерхилл на какую-то конференцию по экономике дарения или вроде того. И когда приехал, вдруг, какое совпадение, увидел, что ты тоже там была, на конференции по гидрологии. Но это еще не все. Ты жила в той же гостинице? Гостинице в Андерхилле? Во сне это был такой же город, как и все остальные, с небоскребами и кучей гостиниц. Конференц-центр или вроде того. Так вот, мы не просто оказались в одной гостинице, плюс ко всему нам по ошибке забронировали один и тот же номер. Мы радостно встретились в холле, потому что не знали, что оба окажемся в городе, но про номер не знали, пока не поднялись и не увидели свои ключи. Тогда мы, как люди рассудительные, вернулись к стойке, чтобы объяснить, что возникла ошибка. Майя фыркнула на это, чувствуя, как ее рука непроизвольно сжала его чуть крепче, и он, ухмыльнувшись, отмахнулся от нее второй рукой. Но когда мы подошли к стойке, ночной администратор посмотрел на нас так же, как ты смотришь на меня сейчас, и сказал: «Слушайте, вы двое, я Купидон, бог любви, и я допустил эту ошибку нарочно, чтобы дать вам шанс неожиданно оказаться вместе, так что давайте поднимайтесь в номер, развлекитесь как следует и больше мне не перечьте». Майя громко рассмеялась, и Десмонд прыснул вслед за ней. «Чудесный сон», — проговорила Майя, после чего остановила его и взяла за обе руки. «А потом что?» Потом я проснулся и смеялся так сильно, прям как сейчас. Я кричал: «Нет, нет, я еще не хочу просыпаться. Сейчас только начинается самое интересное». Она снова рассмеялась и сжала его руки. «Нет, самое интересное уже позади». Он кивнул, и они обнялись. Затем подоспел его поезд, и он сел в вагон.